Глава 17. Прекрасные сумерки. После напутствия Джан Шаня, Ван Джену и в самом деле стало немного легче. Все-таки этот парень действительно мог заряжать остальных своей позитивной энергетикой. В последующие дни Ван Джен вел себя дисциплинированно. Посещал занятия, добросовестно тренировался. Мир мудрецов давал ему возможность практиковать создание дисков из ветра и огня, чем он не мог не пользоваться. Он уже дважды использовал это умение в сражениях, и все прошло весьма удачно. Но Ван Джен чувствовал, что в реальном мире попытаться выкинуть такое по-прежнему весьма опасно. Прежде всего, в реальной жизни сила неустойчива и подвержена изменениям. А в мире мудрецов все наоборот. Как бы мир мудрецов не напоминал реальный мир, это всего лишь виртуальность, в которой не хватает динамики событий. И Ван Джен был достаточно умен, чтобы понять эту простую истину. Взять хотя бы испытание атомного взрыва. Практика этого приема в реальной жизни приносила больше информации, так как ощущения здесь были совсем другими, а значит и выводов можно было сделать больше. После прохождения последнего испытания студенты из Федерации Ледяных Облаков стали постоянно приглашать его пройти другие испытания вместе с ними. Но Ван Джен тактично отказывался. Как-никак он студент первого курса. Ему нужно хорошенько освоиться в кампусе и посвящать себя учебе. Тем не менее, Кай Цао он действительно проникся большим уважением, она явно заслуживала доверия. Сотрудники банка быстро все устроили, и компания King вскоре получила нужное финансирование, что вновь развязало руки Сяо Фэй. Сяо Фэй не связывалась с Ван Дженом, Маркус же явно чувствовал себя немного виноватым при разговоре с ним. Хотя он толком ничего и не сказал, лишь слова благодарности. Ван Джен понял, что дела у них шли не очень. Антигравитационной руды им хватало, остальных ресурсов тоже, но последний шаг на пути к достижению цели оказался очень сложным. В итоге им потребовалось не только дальнейшее финансирование, но и новые поставки руды. Планета Дейдара Титан, конечно же, обеспечила поставку ископаемого в Кинг. Говорят, Лаладуф лично помогала людям в его добыче. Как-никак это важно для развития торговли, особенно если она носит такой масштабный характер. Чтобы достигнуть успеха, им нужно было много времени для подготовки необходимого, но Сяо Фэй очень торопилась. Маркусу уже казалось, что Сяо Фэй слегка помешалась на этом. Упрямство – это, безусловно, хорошо, но научные исследования – это бесконечная дорога, и не каждый на этом нелегком пути достигает конечного результата, многие проваливаются. Сейчас на их плечи ложилось все больше и больше ответственности, из-за чего сами они походили уже на азартных игроков, которым не так важно, проигрыш или выигрыш, главное продолжать играть. Тем не менее, так как вложений было сделано немало, назад дороги у них не было. Маркус всего лишь ученый, он в чем-то разбирается, но не совсем понимает, как нужно что-либо организовывать. Его задача заключалась в том, чтобы приложить максимум усилий для дальнейшего проведения исследования. Поэтому, что касается Ван Джена, Маркус не знал, что ему еще сказать, помимо слов благодарности. Ван Джен уже сделал все возможное и невозможное. О многом Маркус не осмеливался и мечтать, но вопреки всем его ожиданиям, этот парень справился с возложенными на него обязанностями. Сяо Фэй и впрямь стала походить на сумасшедшую. Она теперь практически ни с кем не общалась, все свое время посвящая исследованию. Но Маркус прекрасно понимал, что причина этому заключалась в ее переживаниях. Ведь если исследования не принесут никаких результатов, то она не сможет больше смотреть в глаза Ван Джену. Но сам Ван Джен, старый торговец, очень сильно повлиял на него в этом плане, хотя Ван Джен не хотел идти путем науки, он все равно восхищался учеными. И потому тоже считал, что для того, чтобы раскрыть тайны Вселенной, стоит заплатить равносильную цену. Это того стоит. Ведь перед лицом Вселенной деньги – всего лишь пустяк. Не стоит придавать им большое значение. Последние дни он много времени проводил с Бутчером. У этого преподавателя имелось собственное хранилище, где находилось большое количество экземпляров загов. Многие экземпляры были засекречены, среди студентов доступ к ним мог быть предоставлен только старшекурсникам ранга Земли и Неба. При этом им еще требовалось для начала написать специальное заявление и получить одобрение. Ван Джен же мог свободно просматривать информацию по каждой особи в хранилище. В сущности, у него были такие же права, как и у Бутчера, Но Бутчер управлял проектом, поэтому власти у него было немного больше. В прошлом команда Бутчера обнаружила некое вещество в насекомом из бездны. Оно в чем-то было схоже с G-материей, но было, так сказать, более активным. Как будто это некая форма жизни, но оно не было похоже на разновидность известных человечеству бактерий. Также не было ничего общего с вирусами. Его назвали отрицательная G-материя. Сокращенное название – минус G. Именно это вещество помогло человечеству приблизиться к пониманию технологии Атлантиды, но никто так и не нашел способа синтезировать это вещество. Поэтому оставалось лишь изымать его из тел загов. Следовательно, в настоящее время и говорить не стоило о масштабном производстве некоторых из тех устройств, что встречались в подземном Ролангаросе. Бутчера восхищал этот молодой человек. На самом деле, обычно он общался с людьми лишь своего поколения, но знания Ван Джена в физике и математике были обширнее, чем у него, и он понял, что возраст совсем не является показателем чего-либо. Хотя Ван Джен и не учился на специальности биоинженерии, но у него был собственный подход к пониманию сущности насекомых. Это, скорее всего, было связано с тем, что он солдат. С другой стороны, исследования Бутчера также не всегда проводились с точки зрения биоинженерии. Все, к чему он стремился, это повышение боевой эффективности армии. Хотя заги из бездны не могли попасть в их мир, следовало готовиться к любым вариантам развития событий. Что же касается отрицательной G-материи, Бутчер верил, что с помощью нее удастся создать меха, превосходящего мехов Атлантиды. Человечество никогда не стоит на месте и движется только вперед. Достижение же уровня атлантов было ближайшей его целью. Попрощавшись с Бутчером, Ван Джен запрыгнул в свой котелок. Эта штука была очень удобной, не считая того, что управление этой игрушкой истощало духовную силу. Но все-таки котелки были хорошим инструментом для оттачивания своих навыков, весьма практичное решение. Это также одна из причин, почему в Академии у всех быстро получилось улучшить свои способности. У каждого была эта игрушка. Она вызывала определенный интерес у всех учащихся и прекрасно подходила для тренировки духовной силы. И плюс ко всему, незаметно порождала во всех дух соперничества. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. На улице к этому времени уже опустились сумерки. Внезапно до слуха Ван Джена донесся крик о помощи, и его котелок тут же снизился, а потом направился в сторону, откуда доносился голос. Вскоре Ван Джен увидел застрявшего в ветвях дерева человека и его разбитый котелок, валявшийся на земле неподалеку. Видимо, он тренировался, но не справился с управлением, и произошло столкновение. Если бы Ван Джен именно сейчас не возвращался этой дорогой, то этот студент провисел бы на дереве целую ночь. По нему было видно, что он совсем не относится к людям с хорошей физической подготовкой. Увидев Ван Джена, этот парень покраснел, видимо, осознав, насколько глупо сейчас выглядит. Тем не менее, попросить о помощи было для него логичнее, чем висеть здесь до утра. Ван Джен медленно приблизился и вдруг понял, что уже видел этого парня однажды. Это оказался тот самый очкарик, который столкнулся недавно с Мигаллом при входе в аудиторию. «А у тебя, я смотрю, наметанный глаз, братец!» «Это место идеально подходит для любования небом», — усмехнулся Ван Джен, приблизившись почти вплотную. «Но все же это немного опасно. Давай-ка помогу тебе слезть. Прости за беспокойство». Парень в очках покраснел еще больше. Ван Джен остолбенел, немного смутившись. «Это ты извини. Я думал, что ты парень». Короткие волосы, закрывающие лоб, голова всегда опущена при ходьбе. Если не всматриваться, то и впрямь казалось, что это парень. То, что она была в классе «Жёлтый 7», теперь показалось ему вполне обоснованным. Ван Джен помог спуститься очкарику и проговорил. «Ну привет, меня зовут Ван Джен. Мы в одном классе. Помнишь меня?» Девушка продолжала краснеть, и Ван Джен не знал, то ли смеяться ему, то ли плакать. В высшей академии X, по идее, не должны учиться скромницы, наоборот. Весьма высокомерные люди считаются здесь нормальным явлением. Но эта девушка... Может, она так стесняется, потому что он такой красавчик? Джан Шань, несомненно, так бы и подумал. «Привет. Да, помню. Меня зовут Олли Верна Ван Гастлер». Ван Джан оказался немного шокирован. «Сестрёнка, это же всего лишь имя. Почему оно такое длинное? На экзаменах, наверное, приходится тратить полчаса, чтобы записать его полностью». Ну что ж, расскажи, что ты тут делаешь одна поздним вечером?» Переключился на другую тему Ван Джен. Олли, как и прежде, демонстрировала максимальную смущенность. «Я слишком глупа, чтобы освоиться с этим аппаратом». Ван Джен почесал нос. «Ну, по правде говоря, я понимаю, почему тебе стыдно. Раз ты смогла поступить в Высшую Академию X, твоя способность не должна быть ниже уровня С. Я тоже не могу похвастаться высоким уровнем контроля, но чтобы управлять этими котелками, не нужно быть большим мастером». «Котелками?» Непонимающе повторила девушка, но потом вдруг звонко засмеялась, сообразив, что этим словом Ван Джен называет летательные аппараты.